Глава 56. Ким кивнула на полицейскую машину, припаркованную возле ворот. Хотя полиция западного Мидленда и отказалась приставить к Ричарду Крофту круглосуточную охрану, стражам порядка было дано распоряжение проверять его по интеркому, если они проезжали где-то поблизости. Брайант нажал кнопку на интеркоме и стал ждать, когда откроются ворота. Подождав секунд 10, он нажал на нее еще раз. Они со Стоун посмотрели друг на друга. Во время первого визита ворота открылись практически мгновенно. «Продолжай», — велела инспектор, вылезая из автомобиля. Она подошла к полицейской машине. Офицер, сидевший в ней, опустил стекло. «Сколько времени прошло с вашей проверки?» — спросила Стоун. «Минут 20. Он сказал, что сегодня будет работать дома. Через несколько минут из ворот выехала машина. По-видимому, няня». Ким рассой возвратилась к Брайанту. Крофт находился в доме совершенно один, не менее 20 минут. «Есть успехи?» — спросила инспектор. Сержант покачал головой. «Хорошо. Нам надо войти». Стоя перед воротами, Ким стала планировать свой путь. Ворота из литого железа были украшены орнаментом из цветов, листьев и каких-то завитков. Женщина выбрала узкую полоску слева, почти вплотную к стене, затем попробовала потрясти ворота. Они оказались достаточно прочными. Внезапно Стоун почему-то вспомнила, как Кейт рассказывал ей легенду о том, что много лет назад один местный кузнец попытался что-то исправить в форме для отливки ворот как раз в тот момент, когда в нее должны были заливать металл. Свалившись в нее, он намертво застрял в ней, и приглашенному викарию пришлось читать молитву над раскаленным металлом, который залили в форму. Инспектор помнила, как надеялась тогда, что из кузнеца получилось что-то нужное в хозяйстве. «Прости, приятель», — мысленно произнесла она, начиная подъем. Вскоре женщина была уже наверху и перебросила правую ногу через футовой длины пики, которые украшали верхнюю часть ворот. «Ничего не выйдет», — сказал снизу Брайант. «Да давай же ты, девчонка-переросток», — отозвалась Ким. «Я вполне могу в нее превратиться, если постараюсь повторить твой маневр». Спускаясь с высоты 8 футов по другую сторону забора, Стоун подумала, что если им повезет, то Крофт сейчас спокойно сидит и слушает музыку и просто не слышит интерком. Или что высокотехнологичная система открытия ворот сломалась, и хозяин сейчас идет вниз по подъездной дороге, чтобы их впустить. Она всегда предпочитала людей, пусть и раздосадованных, но живых. Спустившись на землю, Ким пробежала по подъездной аллее, ногами чувствуя небольшой подъем, который не заметила вчера, когда ехала на машине. Подбегая к дому, она не заметила никакого движения. Инспектор стала барабанить в дверь, одновременно нажимая на звонок. Потом она отошла от двери, чтобы определить, куда смотрят камеры наружного наблюдения. Одна была нацелена на въездные ворота, а вторая — на эти дурацкие машины. Ни одна не смотрела на задний двор. «Продолжай стучать», — сказала женщина Брайанту, который только что подбежал и даже умудрился не развалиться по дороге. Сама она побежала вдоль стены дома и споткнулась о лопату, которая была к ней прислонена. Сначала Стоун почувствовала скрип стекла под ногами и только потом заметила разбитую стеклянную панель. Она изо всех сил позвала Брайанта, и тот подбежал к ней с другой стороны дома. Входная дверь в оранжерею, которая шла вдоль всего дома, была разбита. Инспектор уже почти вошла внутрь, но остановилась, так и не опустив ногу на пол. «За мной!» — велела она и бросилась назад к центральному входу в дом, по дороге схватив лопату, о которую только что споткнулась. «Разбей вон то окно!» — приказала Ким Брайанту, протягивая ему эту лопату. «Я не хочу, чтобы на задней двери появились какие-нибудь новые следы до того, как приедет следственная бригада». Ее напарник отошел как можно дальше и бросил лопату. Панель раскололась от удара, и стекло посыпалось внутрь. Ким кирпичом разбила торчащие осколки стекла, чтобы не порезаться о них, а затем встала на терракотовую катку для деревьев, используя плечо Брайанта как упор. Ногой она нащупала какую-то твердую поверхность под подоконником и нажала на нее. Та показалась ей достаточно надежной. И только проникнув внутрь, женщина поняла, что это антикварное бюро и что в дом она влезла через кабинет. Оказавшись на твердом полу, Стоун протянула руку Брайанту, чтобы поддержать его, пока он перелезет через подоконник. Тяжелая дубовая дверь вывела их в фойе. Здесь инспектор повернула налево, а сержант стал подниматься на второй этаж. Следующей комнатой, в которую вошла Ким, оказалась гостиная, которую она узнала по своему предыдущему визиту. Она быстро осмотрела ее. «Гостиная чиста!» — крикнула Стоун, выходя в фойе. Сверху донесся голос Брайанта. «Хозяйская спальня чиста!» Ким подошла к двери в библиотеку и остановилась, как вкопанная. В центре ковра лежала раскинувшаяся фигура Ричарда Крофта с 8-дюймовым кухонным ножом, торчащим из спины. Женщина позвала своего друга и опустилась на колени рядом с телом, стараясь ни до чего не дотрагиваться. Ковер успел пропитаться кровью по обе стороны от тела. Рядом появился Брайант. «Ад и все его обитатели», — сказала инспектор, дотрагиваясь двумя пальцами до шеи убитого. «Он еще жив». Сержант достал мобильный и стал вызывать скорую помощь. Ким же принялась искать интерком и нашла его на стене рядом с холодильником «Смэг» невероятных размеров. Она нажала на кнопку и увидела по монитору, как тяжелые ворота стали отъезжать в сторону. Стоун заметила, что охранная сигнализация в доме не включена. Интересно, почему люди предпочитают использовать датчики проникновения для защиты своего барахла, когда их нет дома, но не включают их, чтобы защитить свою собственную жизнь, когда находятся внутри? Особенно, когда бывшие коллеги умирают с нечеловеческой скоростью, подумала она. Покачав головой, женщина вернулась к центральной двери и распахнула ее. Теперь парамедики смогут попасть прямо в дом. Рысью обежав дом, Ким остановилась в 6 футах от места проникновения. Повернувшись, она посмотрела на сад за домом. С первого взгляда инспектор не заметила никаких уязвимых точек. Сзади участок был защищен не стеной, а 6-футовой загородкой. Декоративные решетки увеличивали высоту. Изгороди еще на 1.5 фута. Все части изгороди выглядели неповрежденными. «Ну что же, сукин сын, если ты не перелез через изгородь, ты должен был пройти сквозь нее», — пробормотала Стоун. Начав с самой первой секции, она двинулась по левой стороне изгороди, пробуя на прочность каждую секцию по очереди. Столбы были деревянными, но крепкими, а все секции с левой стороны оказались свободны от кустов. На участке росли низкорослые растения, так что любой, кто захотел бы попасть в дом с этой стороны, был бы немедленно замечен теми, кто находился в задней части дома. Тогда инспектор перешла к изгороди, проходившей по нижней границе участка. Там через каждые 10 футов рос 15-футовый лавр. Большинство деревьев, за исключением самого последнего, росли по центру секций. За 3-футовым стволом последнего дерева, возвышавшегося в самом углу, скрывалась часть секции и столб. Ким пробежала до него около сотни футов и указательным пальцем легко надавила на секцию. Она легко подалась, и Стоун увидела, что секция никак не прикреплена к столбу. Позади нее раздались шаги бегущего человека, который огибал дом. «Мэм!» — позвал ее полицейский. Женщина вышла из-за дерева, наглядно демонстрируя мастерство, с которым были приготовлены точка проникновения и тайник. «Что я должен делать, мэм?» — спросил сотрудник полиции. «Охраняйте заднюю дверь и никого к ней не подпускайте». Он кивнул в ответ и занял позицию перед дверью, лицом к участку. Ким же вернулась к лавру и еще раз нажала на секцию. Та легко двигалась под ее руками, и в открывающееся отверстие запросто мог пролезть человек. «Черт побери!» — вслух произнесла инспектор. «А ведь негодяй не глуп!» Она отошла от дерева и вернулась в сад, чтобы быть уверенной, что ничем не помешает сбору улик. Взбираясь на перекладину качелей, Стоун услышала, как машины с сиренами проехали по подъездной аллее и остановились у главного входа. Сверху она посмотрела через изгородь и увидела крутой склон, спускающийся к тыловой части торгового участка. За ним шел жилой район, напоминающий кроличий садок, со всеми своими запутанными улицами, переулками и тупиками. «Совсем как это чертово преступление», — подумала Ким, спускаясь на землю. Она еще раз прошла путь от сломанной изгороди до задней двери дома, внимательно оглядываясь по сторонам, и остановилась в 4 футах от полицейского. «Как вы сегодня поживаете, мэм?» — спросил тот. Женщина уже открыла было рот, чтобы задать ему встречный вопрос о том, как она, по его мнению, должна поживать, но тут узнала в нем того констебля, который пару дней назад общался с Брайантом. Теперь он делал именно то, что ему сказали, то есть пытался разговорить ее. Ким закатила глаза, покачала головой и отправилась к фасаду здания. Там стоял Брайант, наблюдающий, как закрывают здание двери машины скорой помощи. «Ну что?» — обратилась Стоун к напарнику. «Все еще дышит, шеф». «Нож вынимать не стали», — рассказал тот. «Парамедики решили сначала внимательно посмотреть, куда точно он попал. Странно, но оружие, предназначенное для убийства, сейчас может сохранять жизнь жертвы». «Да уж, ирония судьбы», — заметила женщина, присаживаясь на каменные ступени. «А вот и помощь подоспела», — сказал Брайант, увидев, как на гравии с визгом затормозил «Опель Корса». Из него выскочила женщина, которую они узнали. Служанка Марта. В лице у нее не было ни кровинки. «Что? Что?» Ким осталась сидеть, а Брайант подошел к девушке. «Мистер Крофт серьезно ранен. Вам необходимо связаться с его женой и сообщить ей, что она должна как можно быстрее приехать в больницу». Марта кивнула и неуверенно прошла внутрь здания. К дому подъехали еще 2 патрульные машины, сопровождаемые фургоном следственной группы. «Не знаю», — сказал Брайант, вставший Ким. «Эти полицейские прямо как автобусы. То не дождешься, а то сразу». «Сержант Дотс», — представился их тучный коллега, державший руки в карманах пуленепробиваемого жилета. Брайант отвел его в сторону, чтобы объяснить ситуацию, а Стоун схватила первого попавшегося эксперта, который выходил из фургона следственной бригады, высокого блондина. «Пойдемте со мной», — велела она, не представляясь, и потащила его за собой. Они обошли вокруг дома, и там инспектор отвела эксперта в самый дальний угол сада. Здесь она показала ему дерево. «Сломанная секция и нарушение периметра. А вот там точка проникновения. Ким махнула рукой в сторону задней двери. «Понял, мэм». Стоун вернулась к главному входу, где ее перехватила Марта, которая протянула ей мобильный телефон. «Миссис Крофт хотела бы поговорить с вами». «Слушаю», — сказала Ким, беря в руки трубку. «Детектив-инспектор, если я правильно поняла Марту, то моей собственности нанесен серьезный урон», — послышался в трубке женский голос. «Не такой серьезный, как вашему мужу», — ответила Стоун. «Я хотела бы получить от вас объяснение, что вы там делаете. Я специально требовала, чтобы вас освободили. Он в Рассел-Хилл, если вам это интересно», — ответила Ким и отключилась. Затем она протянула трубку Марте и вместе с Брайантом направилась к выходу с участка. «Мы здесь закончили?» — спросил сержант. Ким кивнула, и они подошли к своей машине, которая стояла в самом начале подъездной аллеи. «Подводишь мосты к миссис Крофт, да, шеф?» — усмехнулся Брайант. «Ну, конечно. И с каждым разом мы с ней становимся все ближе и ближе», — кисло ответила его начальница. «И куда мы теперь?» «Жилой район Холли-3», — негромко сказала Ким. Откладывать дальше было некуда. «Испортим там настроение одной семейке». Глава 57. Брайант проехал по целому лабиринту переулков и улочек, пока они не остановились перед тремя высокими зданиями в самом центре района. Всего в нем было 540 квартир и домов, и две местные банды, призванные поддерживать в жителях необходимый уровень страха. Одна из них, группа молодых людей, которые жили на территории, обслуживаемой почтой местечка Дадли, называлась «Дельтой», а вторая, в свою очередь контролировавшая территорию почтового отделения «Сандвелл», звалась «Би-Бойз». Сержант припарковал машину рядом с детской площадкой. Несмотря на то, что на ней стояли веревочные качели, качалка, балансир и несколько скамеек, детей на ней не было со времени ее создания. Площадка была известна под названием «Дыра», и именно на ней представители конкурировавших организаций встречались и решали свои так называемые дела. Насколько знала Ким, за последние 2 года на площадке были обнаружены 3 трупа, а вот свидетелей никаких найти не удалось. По оценке Стоун, на площадку выходили окна не меньше, чем 70 квартир, но ни одна живая душа в этих домах ничего не видела. Полицейские смогли беспрепятственно добраться до этого Бермудского треугольника. Присутствие полиции там хотя и не приветствовалось, но никак не ограничивалось. Район был полностью отрезан от внешнего мира, поэтому преступления, совершавшиеся в этом анклаве, в нем же и раскрывались. Так что лидеры банд пребывали в полном покое, твердо зная, что ни один житель района не станет открыто общаться с полицейскими. «Боже мой!» — пробормотал Брайант, закрывая нос рукой. Ким же, в отличие от него, успела набрать в легкие свежего воздуха, прежде чем они вошли в подъезд среднего здания. Он был темным, очень маленьким и вонял мочой. Окна в нем отсутствовали. 2 лампы были разбиты, и никому не пришло в голову их заменить, так что единственным освещением был слабый свет, сочившийся из забранного решеткой отверстия под потолком. «Какой этаж?» — спросила инспектор. 7-й. «Пойдем по лестнице?» — спросил ее коллега. Ким кивнула и прошла к лестничному пролету. Лифты в этих домах пользовались дурной славой за то, что имели привычку неожиданно застревать между этажами, а шансов на то, что кто-то придет на помощь, не было практически никаких. Или ори во всю силу легких, или помирай. Другого выбора не было. К моменту, когда они достигли 3-го этажа, Брайант насчитал 7 использованных шприцев, 3 разбитые пивные бутылки и 2 презерватива. «И кто говорит, что в мире не осталось романтики?» — спросил он, когда они вышли на площадку седьмого этажа. Ким промолчала. «Сюда, шеф!» — вновь подал голос Брайант, указывая на дверь квартиры номер 28С. В центре двери был виден след, оставшийся после удара кулаком, и ее открыла девочка, которой, по мнению Ким, было года 3-4. Она не улыбнулась и не произнесла ни слова. Просто продолжала сосать сок из детской бутылочки. «Рианна, отвали от этой гребаной двери!» раздался женский голос внутри помещения. Брайант, отодвинув девочку в сторону, вошел в квартиру. Стоун последовала за ним, обойдя ребенка, и закрыла за собой дверь. «Прошу прощения», — громко произнес сержант, стоя в заплеванном коридоре. «Полиция! Не могли бы мы...» «Какого черта?» В одной из комнат послышалось лихорадочное шевеление. «Я уже все унюхала!» — крикнула Ким и прошла мимо Брайанта в гостиную. Шторы были задернуты, но недостаточно плотно прилегали одна к другой. В комнате стояла молодая женщина с большими серьгами-кольцами и с дутловатой физиономией, которая размахивала руками, пытаясь разогнать дым. Воздух в комнате был пропитан запахом травки. «Какого черта вы здесь делаете?» — накинулась женщина на полицейских. «У вас нету никаких прав». «Нас Рианна пригласила», — ответила Ким, чуть не споткнувшись о стоявшую на полу люльку, в которой спал новорожденный младенец. «Нам нужен Брайан Харрис». «Это мой папаша. Он спит», — ответила местная жительница. Время было уже больше половины двенадцатого. «Значит, вы сестра Мелани?» — уточнил Брайант. «Кого?» — спросила женщина с презрительной усмешкой. Стоун услышала, как где-то дальше по коридору открылась дверь. К ним направился разозленный, полуодетый мужчина. «Какого черта вы здесь делаете?» — повторил он вопрос своей дочери. «Мистер Харрис», — любезно произнес сержант, вставая прямо у него на пути, поднял свой полицейский знак и представился. «Мы просто хотели бы поговорить с вами о Мелани». Мужчина замер на месте и нахмурился. Ким стало казаться, что они ошиблись адресом. Однако свой рост Мелани точно унаследовала от отца. В нем было больше 6 футов. Все его ребра выпирали наружу, а ремень джинсов свободно вращался вокруг тощих бедер. Костлявые руки были покрыты самопальными татуировками. «И шо эта сучка натворила?» — спросил он, заглядывая за спинку дивана. Ким проследила за его взглядом. Темно-коричневый стаффордширский бультерьер тяжело дышал в клетке, которая больше подошла бы крупному йоркширу. Примечание. Стаффордширский бультерьер в несколько раз крупнее йоркширского терьера. Конец примечания. Это была сука с набухшими красными сосками. Рядом с клеткой стояла картонная коробка, в которой тыкались носами друг в друга 4 щенка. Инспектор не могла определить, открылись ли уже у них глаза, но знала, что их оторвали от матери с совершенно определенной целью. Если щенка так рано отбирают у матери, то в будущем его ожидают поведенческие отклонения, которые будут совсем не лишними у такого статусного символа принадлежности к банде Дельта. Стоун взглянула в глаза взрослой собаки, которая устроит следующую вязку сразу же, как только это позволит ее состояние. Затем она перевела взгляд на Брайанта, который тоже рассматривал собак. Напарники переглянулись. «Шоб не натворила эта девчонка. Меня это не касается. Я отказался от нее много лет назад», — заявил хозяин квартиры. Младенец на полу расплакался. Молодая женщина села и принялась раскачивать люльку правой ногой. Достав айфон, она одной рукой стала набирать текст. Брайан Харрис уселся рядом с дочерью и довольно чувствительно ткнул ее локтем в бок. «Поставь-ка чайничек, Тина!» «Сам поставишь, ленивый ублюдок!» — огрызнулась та. «Поставь или собирай манатки и отправляйся со своими спиногрызами на все четыре стороны!» Тина бросила на мужчину ненавидящий взгляд и отправилась на кухню. Риана пошла следом за ней. Харрис наклонился вперед и закурил сигарету, выдохнув дым на голову младенца. Брайан приказал себе говорить спокойным голосом и уселся напротив хозяина. Ким осталась стоять. «Когда вы видели свою дочь в последний раз?» — спросила она. «Да точно и не упомню», — пожал плечами Харрис. «Она еще ребенком была». «А сколько ей было лет, когда вы сдали ее в приют?» — уточнила Ким. «Откуда я помню? Давно это было». В лице у Брайана ничего не дрогнуло. «Она была непослушным ребенком?» «Неа. Просто ела слишком много. Пузатая корова». Тут мужчина улыбнулся своей собственной шутке. Ни Ким, ни Брайант не произнесли ни слова. «Послушайте, у меня на руках было двое детей, когда эта шлюха, их мать, от нас сбежала. И я делал все, что было в моих силах», — проворчал Харрис и пожал плечами с таким видом, как будто награда «Отец года» уже ждала его за следующим поворотом. «То есть ей просто не повезло?» — уточнила Стоун. «Она довольно странно выглядела. Одни ноги и никакого мяса. Ее никак нельзя было назвать красоткой». Мужчина оскалился и продемонстрировал ряд желтых зубов. «А вы навещали ее хотя бы раз, пока она была в приюте?» — наклонился вперед Брайант. «Энто бы ее расстроило», — покачал головой Харрис. «Рубить надо было сразу и окончательно. Не знаю даже, в какой приют ее запихнули. Вполне может быть, что в тот, где сейчас копают». Мужчина затянулся сигаретой. «И вам не пришло в голову позвонить в полицию и выяснить, не является ли одно из тел, обнаруженных в Крествуде, телом вашей дочери?» — спросила Ким в изнеможении. Если бы у Брайана появились на лице хоть какие-то эмоции, к ней бы вновь вернулась вера в человечество. «А что? Мелани одна из убитых?» — подался вперед Харрис. «Ну, наконец-то!» — подумала Ким. «Хоть какой-то интерес к дочери, которую он бросил 15 лет назад». «Но ведь это ж ничего не будет мне стоить!» — насупил брови мужчина. Инспектор сжала кулаки, спрятав руки глубоко в карманах. Иногда она хотела научиться запирать их там ради своего же собственного благополучия. Тина вернулась и протянула отцу кружку, над которой поднимался пар. Взглянув на ее лицо, Ким подумала, что на месте ее отца не стало бы пить ничего из приготовленного дочерью. «Мистер Харрис, мы с сожалением должны информировать вас о том, что мы полагаем, что одной из недавно обнаруженных девочек является ваша дочь Мелани. Вскоре вы получите официальное уведомление», — сообщила Стоун. Брайан попытался напустить на себя печальный вид, но его выдал мелькнувший в глазах эгоизм. «Понимаете, я отказался от нее много лет назад, так что меня это не касается». Ким смотрела, как Риана обошла диван сбоку, подошла к клетке, просунула пальчики между прутьями и стала тянуть собаку, которой некуда было деться, за челюсть. Инспектор придвинулась поближе и правой ногой отодвинула ребенка от клетки. Тогда малышка двинулась к коробке со щенками, но тут вмешался ее дед. «Тина! Убери ее к чертовой матери!» Заворчав, молодая женщина встала. Она взяла дочь за руку и увела ее в спальню. Когда ребенок вышел из комнаты, у Ким уже больше не было сил сдерживаться. Руками действовать она не могла, но в ее распоряжении были и другие способы. «Мистер Харрис, я хотела бы нарисовать вам одну картинку», — заговорила она. «Так сказать, на долгую память. Смерть вашей 15-летней дочери была ужасна. Кость ее стопы была раздроблена, чтобы лишить ее возможности бежать, пока какой-то мерзкий урод отрезал ей голову. Она боролась, кричала и, может быть, даже звала вас на помощь, когда эта нелюдь резала ее на кусочки». Ким наклонилась прямо к этому омерзительному подобию отца. «И это я рассказываю вам совершенно бесплатно». На несколько секунд в комнате повисла тишина. «Мы закончили», — произнесла затем Стоун, взглянув на своего коллегу. Она прошла мимо Харриса и направилась к двери. Брайант пошел было за ней, но внезапно остановился, не закрыв за собой двери. «Подождите здесь», — сказал он начальнице. «Хочу задать ему последний вопрос». Пока Ким ждала его, ей пришло в голову, что она нарушила все правила из инструкции по информированию граждан о смерти их близких. Но если бы она увидела на лице отца Мелани хоть грань любви или хотя бы привязанности, она бы выполнила инструкцию до последней точки. «Пусть с другими семьями работает кто-то еще», — решила женщина. Она не была уверена, что сможет сдержаться, если еще раз встретится с подобным семейным безразличием. Дверь распахнулась, и Ким в шоке уставилась на своего коллегу, который выходил из помещения. «Брайант, ты просто сошел с ума?» Глава 58. «На, возьми щенков, а я попридержу их мать». С этими словами Брайант пихнул начальнице в руки коробку. Четверо щенков зашевелились, и Ким увидела, что глаза у них только-только раскрылись, да и то еще не совсем. «Как, черт возьми?» «Я сказал ему, что готов закрыть глаза на криминальную деятельность в его квартире, при условии, что он отдаст мне собак», — объяснил сержант, спускаясь вслед за Стоун по ступенькам. «Правда, я не обещал ему не ставить в известность социальные службы». Ким почти бегом спустилась по лестнице и остановилась возле машины. «И что теперь, доктор Дулиттл?» Брайант посадил суку на заднее сиденье, а коробку со щенками поставил рядом с ней. «Садись за руль». «Куда прикажете, шеф?» — спросила Ким, забираясь в машину. «Послушай, командир, ты что, не знаешь, где я живу?» «Боже мой!» — воскликнула инспектор, заводя двигатель. Она с трудом вырулила из трущоб, а потом бросила взгляд на заднее сиденье. Сука смотрела через край коробки, а один из щенков тянулся к ней, пытаясь достать ее нос. «Никогда в жизни, Брайант, не смей больше называть меня импульсивной. Что теперь скажет твоя женушка?» «А какой у меня был выбор?» — пожал плечами сержант. Ким промолчала. Как бы им этого ни хотелось, оба понимали, что весь мир им спасти не удастся. но иногда приходилось решать те проблемы, которые возникали прямо на пустом месте. Инспектор остановилась на светофоре. «Посмотри, шеф», — сказал ей Брайант. Женщина опять обернулась. Сука лизала того щенка, до которого смогла дотянуться. Остальные царапали коробку. Спустя 5 минут Стоун затормозила в Ромсли, возле таунхауса Брайанта с 3 спальнями. «Если ты возьмешь», — начал было сержант, выйдя из машины. «Даже не надейся», — ответила Ким. «С этим тебе придется справляться одному». «Трусишка», — фыркнул ее напарник. «Точно». Брайант взял поводок взрослой собаки. Она самостоятельно выскочила из машины и замерла на месте. Зажав коробку под левой рукой, полицейский направился к входу в дом. Ким мысленно вознесла молитву. Пару раз она видела женушку Брайанта в плохом настроении и теперь боялась, что никогда больше не увидит своего коллегу. Она решила, что даст ему 10 минут, а потом тронется дальше. А пока достала мобильный и позвонила в службу социальной опеки. Поговорив несколько минут, женщина разъединилась. Звонок с сообщением о рискованной ситуации от офицера полиции немедленно заставит всех действовать. Сотрудник организации будет на пороге квартиры Харриса уже через час. Стоун полагала, что Тине уже не поможешь, но у Рианы и младенца был хороший шанс. Открылась дверь дома Брайанта, и он появился на улице. Ким не могла утверждать на все 100%, что он цел, но руки и ноги у него были вроде бы на месте. «Все еще счастливо женаты?» — уточнила она, перелезая на пассажирское сиденье. Мама и детишки воссоединились на одеяле перед батареей на кухне. В духовке томится рис с курицей, а женушка шарит по интернету в поисках информации об уходе за щенками. «И ты оставишь их у себя?» «Пока они не подрастут», — кивнул Брайант. «Как тебе это удалось?» Сержант пожал плечами. «Просто рассказал ей всю правду, шеф», — улыбнулся он. Ким представила себе, как в его доме будут носиться со щенками и баловать их. «А теперь выброси меня около участка», — она безнадежно покачала головой. «И отправляйся в больницу. Один из нас должен допросить Крофта, как только появится такая возможность». «А ты не поедешь?» «Это не самая лучшая идея. Может быть, я становлюсь параноиком, но мне кажется, что миссис Крофт не очень меня любит». Глава 59. Рев ниндзя затих, когда Ким остановилась на грунтовой дороге. Она сняла шлем и повесила его на правую рукоятку. Теперь Стоун смотрела на место раскопок прямо сверху. Первая и вторая ямы были зарыты и опять стали частью пейзажа. Вспомогательную палатку успели разобрать. Разборная изгородь больше не окружала площадку, и прессы уже нигде не было видно. Полицейское оцепление тоже было снято, а в верхнем углу участка были собраны остатки оборудования. Площадка вновь превратилась в часть незастроенной муниципальной собственности, на которой жители окружающего района ежегодно развлекала передвижная ярмарка. Только несколько плюшевых мишек, да потрепанные ветром цветы, оставленные у подножия холма, напоминали о событиях, развернувшихся здесь в последние дни. Эта часть расследования закончилась. Все улики у мертвых были собраны, и теперь Ким и ее группе предстояло найти им объяснение. В один прекрасный день имена этих девочек появятся в Википедии. На них можно будет перейти с главной статьи о черной стране, рассказывающей о ее истории. Тройное убийство навсегда останется на ней черным пятном. Читатели будут пропускать статьи о том, что местные кузнецы из Неттертона выковали цепи для Титаника, и о том, как 20 шайерских тяжеловозов протащили через весь город груз весом в 100 тонн, торговля изделиями из металла, ведущая свою историю от XVI века, будет забыта перед лицом такой сенсации. И она явно не будет включена в статью о золотом периоде в развитии графства. «Так и думал, что это вы, командир», — сказал Доусон, выходя из палатки. Под глазами у него виднелись темные круги. Джинсы были грязными, а свитер весь в пятнах, но его работа на раскопках и верность делу завоевали для него право выглядеть настоящим земляным червем. Ким хотела было поблагодарить его за отличную работу, но побоялась сглазить. Обычно через день после того, как этого сотрудника хвалили, он выкидывал какой-нибудь очередной фокус. «Доусон, должна сказать, что ты меня безумно разочаровываешь. Ты отличный детектив, но иногда ведешь себя как трехлетний младенец», заявила инспектор и внезапно замолчала. Она хотела сказать совсем другое. «Послушай, я знаю, что у тебя была трудная неделя, но, несмотря на это, ты показал себя отличным работником». «Спасибо, командир». Кевин запрокинул голову и рассмеялся. «Из ваших уст это дорогого стоит». «Я говорю правду, Кев». Их глаза встретились, и женщина поняла, что ее коллега знает это. «Послушай, возьми отгул на завтра», — посоветовала она. «Мы без перерывов работали целых 8 дней. В субботу проведем несколько часов за кофе с маффинами. Платит Брайант. Проанализируем все, что у нас есть, и наметим план действий на следующую неделю». Примечание. Маффин. Маленькая, круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разные начинки. Конец примечания. «Да, неделька выдалась не из легких», — согласился Кевин. «Вы все еще на меня злитесь?» «Не-а», — покачала Ким головой. «Мне кажется, что Брайан заслужил этого больше». Она вошла в последнюю оставшуюся палатку и увидела одинокую Черис, которая стояла возле могилы рядом со складным столом. «Все твои друзья исчезли?» — спросила инспектор. Хьюз повернулась и улыбнулась ей. «Мои люди в гостинице пакуются перед отъездом. Неделя была очень длинной». Ким согласно кивнула. «А как же ты?» — спросила она. «А я пока остаюсь», — глубоко вздохнула криминалист. «С этой могилкой я закончу через пару часов. Мне кажется, много в ней не найдешь. Нашу третью жертву закопали не так глубоко, как других, но я хочу все тщательно проверить». «Значит, ты уедешь позже?» — уточнила Стоун. «Нет», — покачала головой Черис. «Я еще долго буду возиться со всякими бумагами». Она взяла небольшой пластиковый контейнер и протянула его Ким. «Опять бусины. Но это для тебя уже не новость. На костях были остатки одежды, но я отправила их Дэниелу, потому что они были слишком тонкими, чтобы попытаться снять их прямо в раскопе». «Что-нибудь еще?» Хьюз указала на участок в голове могилы площадью около фута. У нее было измученное и осунувшееся лицо. «Если там не окажется ничего интересного, то, боюсь, это все». «А ты не находила зубной протез?» — спросила Ким. «Нет». «А что, должна была?» — нахмурилась Черис. «Это последняя деталь, которая нужна мне для идентификации». «Из костей протез совершенно точно не выпадал, если он вообще там был». «Черт! Без него мы не можем быть полностью уверены в точности показаний Никола», — пронеслось в голове инспектора. Она кивнула в знак того, что она все поняла, и вышла из палатки, но затем, подумав, вернулась. «Черис, с тобой все в порядке?» Эксперт повернулась, удивленная то ли самим вопросом, то ли тем, кто его задал. Она снова улыбнулась, но улыбка у нее вышла вымученной и холодной. «Знаешь, Ким, честно сказать, я не знаю. Душа у меня полна ярости, от которой я не могу избавиться. Понимаешь, меня не интересует, что эти девочки сделали или чего они не сделали. Я знаю только, что обращались с ними как с бездушными отбросами. Их мучили, а потом завалили землей и оставили гнить. А ведь они, черт возьми, они были просто детьми. Я бы хотела присутствовать при том, как ты арестуешь этого урода. Я бы хотела сделать с ним то же, что он сделал с девочками. И меня пугает то, что я чувствую в себе достаточно жестокости для этого». Стоун видела, что из ее собеседницы как будто выпустили весь дух. Она никогда не забывала о том, что Черис была новичком в криминалистике, и о том, что, как для новичка, данное преступление было для нее поистине ужасным. «Как тебе это удается, Ким?» Хьюз взглянула на нее и недоверчиво покачала головой. «Как ты можешь ежедневно сталкиваться с чем-то подобным и не сойти с ума?» Сотрудница полиции долго думала, прежде чем ответить. «Понимаешь, наверное, потому что я созидатель по жизни», — сказала она наконец. «Я беру кучу грязи и мусора и создаю из нее нечто прекрасное. Я иногда создаю вещи, которые нивелируют весь ужас того, чем нам приходится заниматься. Это здорово помогает. Но знаешь, что помогает больше всего?» «Что?» «Осознание того, что я его поймаю». «А ты в этом уверена?» «Конечно», — улыбнулась Ким. «Просто потому, что мое желание достичь этого намного превосходит все те силы, которые ему понадобятся, чтобы от меня скрыться. Я не остановлюсь до тех пор, пока он не будет наказан за содеянное. И все, что ты здесь сделала, каждая улика, которую ты нашла, каждая косточка, которую ты выкопала, помогут мне в этом. Это очень тяжело, Черис, но ради этого стоит жить». «Я это знаю и верю тебе», — улыбнулась эксперт. «Ты его обязательно поймаешь». «Обязательно. А когда поймаю, передам привет от тебя». Повисла тишина. Ким больше не о чем было просить женщину, которая без устали трудилась в течение многих дней, полностью выкладываясь и физически, и эмоционально. Инспектор подошла к эксперту и протянула ей руку, и хотя кожа Хьюз местами была грубоватой, пожатие получилось нежным и теплым. «Спасибо тебе за все, Черис. И счастливой дороги домой. Надеюсь, что когда-нибудь мы еще встретимся». «Того же самого и тебе, инспектор», — отозвалась Хьюз. Ким кивнула и вышла из палатки. Ей надо было искать зубной протез. Глава 60. Дэниел и Китс сидели за столом, склонив головы над файлом, который лежал между ними, когда Ким вошла в лабораторию. Когда Китс повернулся к ней, доктор Бейт отошел в сторону. «Инспектор, как мило, что вы зашли!» Стоун подозрительно посмотрела на судмедэксперта. «Нет, я правда очень рад. Для меня это расставание было почти непереносимым. Я уже начал думать о том, что моя нежная и деликатная натура все-таки сможет полюбить ваш едкий язычок». «Да уж, без меня у вас была вполне спокойная неделя, правда?» — спросила Ким, приподняв брови. «Как вы правы, инспектор!» Китс стал загибать пальцы. «Всего-то две ножевые раны в Дадли, пожилой дядька, который отключился на ужине в честь своего 85-летия, и два непонятных диагноза. Ну и, конечно, шлейф трупов, которые вы изволили оставить за собой. Рада, что мне удалось чем-то заполнить ваше время. Но скажите, вам удалось совершить хоть что-нибудь для бессмертия? Патологоанатом на секунду задумался и покачал головой. Нет, но я только что изменил свое мнение о вас и только сейчас понял, что совершенно по вас не скучал. Китс, прошу вас, простонал Аким. Сегодня утром я послал результаты вскрытия к вам в офис. Как вы сами знаете, Терезу Уайетт какое-то время продержали под водой. Большой борьбы с убийцей у нее не получилось, потому что жертва и так уже была в воде. На теле не найдено никаких других следов и никаких признаков сексуального насилия. Для своего возраста она была в прилично физическом состоянии. Дальше, не думаю, что причина смерти Тома Кертиса вызывает у кого-то какие-то сомнения, но хочу сказать, что эта бутылка виски, скорее всего, убила бы его. Сердце было в таком ужасном состоянии, что непонятно, как он умудрился дотянуть до 45. Кстати, его последняя еда состояла из салата и куска мяса. По-моему, вырезки из отруба. Примечание. Отруб. Часть коровьей туши. Конец примечания. Ким в изнеможении подняла глаза к потолку. Что же касается Мэри Эндрюс, то в церковь вы благополучно опоздали, продолжал ее старый знакомый. А мне для того, чтобы определить причину смерти, обычно нужен труп. Ну, Артур Коннап умер от тяжелой травмы внутренних органов, вызванной столкновением с транспортным средством. Его печень почти развалилась, но остальные органы были на удивление здоровыми для человека его возраста. Стоун подняла руки вверх, как будто хотела сказать «хватит, достаточно». «И никаких улик? Следов? Или чего-то подобного?» — уточнила она. «Нет, инспектор, потому что мы с вами не снимаемся в телевизионном шоу. А вот если б нашей задачей было создание такового, то я смог бы выяснить, что Тереза Уайетт проглотила ковровую ворсинку, которая совпадает с ковром в доме подозреваемого. А на теле Тома Кертиса я смог бы обнаружить выпавший волос и даже с фолликулом, который убийца оставил нам на счастье. Примечание. Фолликул – корень волоса вместе с окружающим его корневым влагалищем. Конец примечания. Но я не актер из телевизионного мини-сериала. Ким застонала. Однажды у нее был зубной абсцесс, и ту боль ей было перенести легче, чем лекцию Китса. Причем его хмурое выражение лица говорило о том, что он еще не закончил. Женщина спиной оперлась на стол из нержавеющей стали и сложила руки на груди. «Сколько человек убил йоркширский потрошитель?» — неожиданно задал вопрос Китс. 13. ответил Дэн. «И как его поймали?» «Два офицера арестовали его за то, что он ездил с поддельными номерами», вмешалась Ким. «Так вот, 13 трупов за плечами, а вычислили его вовсе не по волосу или ковровым ворсинкам», продолжил рассказывать патологоанатом. «Поэтому я могу передать вам только то, что мне рассказал труп». И никакие криминалистические находки не заменят того, что называется доброй полицейской работой, дедукции, инстинкта и здравых практических рассуждений. А кстати, почему я не вижу Брайанта? Инспектор бросила на медика такой взгляд, что он немедленно вернулся на свое место. Она заметила лейбл, который торчал из-под воротника его рубашки. Женщина наклонилась и своим указательным пальцем запихнула его внутрь. Китс отвернулся, и Стоун с удивлением подняла брови, после чего патологоанатом улыбнулся и вновь повернулся к ней. «Док, вы нашли зубной протез?» — обратилась Ким к Бейту. Дэниел посмотрел ей в глаза, и Ким была поражена усталостью, которая была в его взгляде. Она знала, что он до раннего утра работал в раскопе, чтобы вытащить скелет третьей жертвы. Она бы на его месте поступила точно так же. «Что? Без всяких оскорблений? Сарказма? Или поддевок?» — усмехнулся Бейт. Инспектор чувствовала, что они во многом похожи. Когда возникал вопрос, доктор требовал на него ответ и не успокаивался до тех пор, пока не получал его. При таком расследовании, которое они вели сейчас, не существовало никакого расписания и порядка действий. Было только всепобеждающее желание знать, и Ким хорошо это понимала. Откинув голову назад, она улыбнулась. «Не-а, док, не сегодня». Дэниел не отвел глаз и улыбнулся в ответ. Китс же окончательно отвернулся к столу и занялся изучением каталога оборудования. «Никакого протеза не было», — заявил Дэн. «Черт побери», — вырвалось у Стоун. «Но он должен был быть. Три передних зуба жертвы выбиты». Ким тяжело вздохнула. Теперь она точно знала, как зовут третью жертву. Это, без всяких сомнений, был скелет Луизы. «А через, вы не спрашивали?» — спросил Бейт. «Она его тоже не обнаружила». «Посмотрите, что я нашел!» — послышался вдруг негромкий голос Китса. Дэниел прошел вдоль рабочей поверхности стола и посмотрел на ту точку, куда указывал палец патологоанатома, после чего медленно кивнул. «Что там?» — спросила Ким. Китс, полностью лишившийся дара речи, повернулся к ней, и женщина мгновенно занервничала. Этот мужчина видел трупы в последней степени распада. За свою жизнь он присутствовал на самых жутких местах преступления, не раз наблюдал продукты разложения и сопутствующие им формы жизни. При ней он проводил первичный осмотр полуразложившегося тела, нежно обращаясь к покрывавшим его личинкам «ребятки». Что, черт возьми, было способно привести его в такой ужас? «Посмотрите сюда», — сказал Дэн, указывая на лобковую кость. Ким увидела только трещину, которая разделяла кость посередине. «Лобок сломан?» — спросила она, поднимая голову. «Посмотрите повнимательнее». Инспектор наклонилась как можно ниже и заметила царапины на краю кости. Всего она насчитала их 7. Та, что была в центре, оказалась глубже остальных. На обеих сторонах треснувшей кости были видны какие-то зигзаги, а кроме того, Стоун заметила, что зазубренная царапина была длиной в целый дюйм. В конце она соединялась с трещиной. В ужасе Ким отступила назад, переводя взгляд с одного криминалиста на другого, не способная поверить в то, что видела перед собой. «Именно, инспектор», — хрипло произнес Китс. «Негодяй пытался распилить ее пополам». В комнате повисла тишина, и все трое уставились на скелет, который когда-то был юной девочкой. Совсем не ангелом, не без недостатков, но тем не менее молодой девочкой. Стоун сделала шаг в сторону и чуть не упала на Дэна. Он поддержал ее. «С вами все в порядке?» — спросил криминалист. Ким кивнула и высвободилась из его рук. Она не решалась заговорить, пока не пройдет тошнота. Звонок ее мобильного заставил всех присутствовавших вздрогнуть, и все они задвигались, как будто кто-то отключил кнопку пауза. Звонил Брайант, и он был где-то рядом. Во рту у Ким мгновенно пересохло, но она ответила на звонок. «Шеф, я зря трачу здесь время», — заявил ее друг. «Его что, все еще оперируют?» — спросила Стоун, посмотрев на часы. «Если это так, то дела Ричарда Крофта действительно плохи». «Нет. Его перевезли в палату час назад. Нож извлекли, и я его упаковал. Он то приходит в себя, то проваливается в забытье. Но миссис Крофт никому не позволяет к нему даже приблизиться». «Иду», — сказала инспектор и разъединилась. «Куда вы теперь?» — спросил Китс. Ким взглянула на жертву номер 3 и глубоко вздохнула. «Придется подраться кое с кем». Глава 61. Я чувствовал, что Луиза меня раскусила. Она была не похожа на двух других. Мелани была застенчивая и хотела быть нужной. Она отчаянно нуждалась в оценке и дружбе. Трейси была чувственной и обладала уличной мудростью, а вот в Луизе было что-то низкое и нечистоплотное, что было видно за версту. Луиза была совсем не похожа на других. Над ней никогда не совершали насилие, ее не бросали, от нее не отказывались. Ей просто не понравились новые правила, которые появились в доме вместе с отчимом и маленьким братом. Она всегда хотела быть главной. Я заметил это в первый же день, когда она выбирала себе кровать. Девочка, которая уже спала на понравившейся ей кровати, посмела сказать ей «нет» и заплатила за это сломанной кистью. Легко можно было представить себе тот поток насилия, который она обрушила на своего 7-месячного брата, из-за которой ее пришлось убрать из дома. В отличие от Трейси, в ней начисто отсутствовал какой-либо баланс. Она была просто жестокой, и точка. Ни сексуальности, ни юмора. Я просто не мог на нее смотреть. Никто не связывался с Луизой. В ней была ярость, которая только и ждала, чтобы ее выпустили наружу. Она могла только обидеть или нанести увечья. Но я знал о ней нечто, чего не знал больше никто. Луиза была жестокой и бесчеловечной, и при этом все еще писалась в кровать по ночам. Каждую ночь будильник будил ее в 4 часа утра, и она вылезала из теплой кроватки и направлялась в туалет, и не возвращалась оттуда до тех пор, пока полностью не освобождала мочевой пузырь. «Привет, Луиза», — сказал я однажды ночью, когда она выходила из туалета. «Чего тебе?» — спросила она, прикрывая рот рукой. «Думаю, что нам пора немного поболтать. Последнее время ты очень нервничаешь». «А чё ты хочешь?» — спросила она, упершись рукой в бедро. «Мои подруги исчезают просто одна за другой». «Видно, что они не слишком тебя любят, чтобы оставаться», — пожал я плечами. Ее губы надулись, а лицо собралось в складки в самой середине. Она прищурила глаза. «Может и так. А может, от них это и не зависит?» «Какой же я все-таки молодец. Только настоящий психопат может раскусить психопата». С Луизой не было смысла играть в игры. Ее судьба была предрешена. Но я решил немного развлечься. «Это как?» — спросил я у нее. «А я знаю, что ты имеешь к этому какое-то отношение. Ты все притворяешься милым и хорошим, но что-то с тобой не так». Мысленно я поздравил Луизу с ее проницательностью. Но тебе некому об этом рассказать. Кто намеренно причинял боль своему младшему брату? В тебе столько всякой гадости, что это всех от тебя отталкивает. Готов поспорить, что твои подружки исчезли, потому что больше не могли тебя выносить. Тебя сейчас ненавидит даже собственная семья. А мне наплевать. Луиза выдвинула вперед подбородок. А тогда почему ты до сих пор писаешь в постель? Она бросилась на меня, целя своим кулаком прямо мне в лицо. Но я был к этому готов. Я схватил ее за кисть и повернул спиной к себе. Мой локоть зажал ей горло. Девчонка дергала головой из стороны в сторону, но я нажал на нее своим подбородком. Левой рукой я зажимал ей рот каждый раз, когда она пыталась закричать. Я вел ее вперед, а она пыталась укусить меня за пальцы. Ее руки периодически взлетали вверх, но не причиняли мне никакого зла. Ее борьба за жизнь становилась все слабее, и я вывел ее на улицу. Сжав ее плечо правой рукой, я усилил свою хватку. Как из куклы я вытряс из нее последние остатки жизни. Ее тело навалилось на меня так, как будто кто-то вынул из него все кости, и тогда я понял, что ей пришел конец. Я перенес правую руку с плеча ей на шею, просто чтобы в этом убедиться. Кожа под пальцами была абсолютно неподвижна. Тогда я забросил ее на плечо и отнес к приготовленной могиле. В отличие от первых двух, я ничего не ощущал по отношению к телу, лежащему теперь в яме. Желание Мелани угодить всем вызывало у меня тошноту. Вся кожа у меня покрывалась пупырышками, когда я смотрел на ее раболепное лицо. Трейси вызывала во мне желание, и к печальному концу ее привела только собственная жадность, но к Луизе я не испытывал ничего. Она была только средством, моей страховкой. И смерть ее должна была сбить всех с толку. Поэтому я раздвинул ее ноги и потянулся за пилой. Глава 62. Во второй раз за два дня Ким шла по коридорам больницы Рассел-Хилл. Так как время для посещения уже закончилось, ей пришлось представиться офицером полиции. Первым приоритетом медицинского персонала была забота о пациентах. Но при этом все сотрудники старались быть полюбезнее с полицейскими. Стоун прошла через крохотную комнату ожидания в самом начале отделения. Увидевший ее Брайант встал, но Ким жестом велела ему сесть на место. «Где я могу видеть Ричарда Крофта?» — спросила она, остановившись перед сестринским постом. Невысокая круглая женщина, сидевшая на посту, была одета в синюю униформу. Эластичный пояс, надетый на ней, безуспешно пытался намекнуть на ее талию. «Инспектор, я не думаю, что он готов отвечать на ваши вопросы». Посетительница кивнула в знак понимания, однако ей хотелось, чтобы ее тоже поняли. «Сестра», — негромко проговорила она, наклоняясь к столу, — «на этой неделе были убиты 6 человек, и все они взывают к правосудию. Ричард Крофт чуть не стал номером 7 и может нам помочь». Женщина еще больше нахмурилась. «Уверяю вас», — Ким подняла руку, «что я не сделаю ничего, что могло бы повлиять на его состояние». И это было правдой, потому что Стоун вообще не собиралась что-то делать. Сестра кивнула в сторону третьей, открытой в коридор двери. «Но только не больше нескольких минут. Хорошо?» Ким согласно кивнула и бесшумно пошла вдоль коридора. Остановившись в дверном проеме, она посмотрела не на неподвижное тело Крофта на кровати, а на фигуру его жены, которая, сидя в удобном кресле, полностью погрузилась в изучение содержания своего мобильного телефона. Когда инспектор облокотилась о притолоку, голова Нины Крофт с прической из блестящих черных волос поднялась. На лице этой женщины застыло выражение вежливой толерантности. Было ясно, что такое выражение она приберегает для обслуживающего персонала. Но когда она увидела Ким, остатки этой толерантности мгновенно испарились. Стоун была удивлена, насколько быстро это красивое лицо исказилось от внутренней злобы. Красота неожиданно исчезла и сменилась на прищуренные глаза и злой рот. «Какого черта вы здесь делаете?» – прошипела Нина. «Миссис Крофт, мне необходимо допросить вашего мужа. Не сейчас, инспектор Стоун, и уж точно не вам». Миссис Крофт встала. Именно так, как и надеялась Ким. На кровати застонал Ричард. Инспектор сделала шаг в его направлении, но Нина мгновенно возникла на ее пути. «Убирайтесь!» — сказала она, словно выплюнув это слово. Ким пыталась обойти ее, но жена Ричарда грубо схватила ее за руку и подтолкнула к двери. Если бы Стоун не была офицером полиции при исполнении служебных обязанностей, она с удовольствием заехала бы ей по физиономии. Но в данном случае грани стоила свеч. «Немедленно убирайтесь из этой комнаты и держитесь от моего мужа как можно дальше», — потребовала миссис Крофт. Вместе с Ниной Ким дошла до входа в отделение. Когда они проходили через приемную, инспектор поймала взгляд Брайанта и кивнула ему на никем не охраняемую комнату. Выйдя из отделения, супруга Ричарда отбросила руку Ким в сторону, как будто у той была проказа. «Инспектор, мне не нравитесь вы и ваши методы». «Поверьте, бессонница у меня от этого не появится», — заявила Стоун. Ее противница повернулась, чтобы вернуться в отделение. «И не нравятся вам вовсе не мои методы. Не так ли, миссис Крофт?» — добавила Ким. Нина повернулась и на шаг отошла от двери. «Отлично. Вы ведь женщина не глупая», — продолжила сотрудница полиции. «И перед тем, как потребовать, чтобы меня отстранили от дела, наверняка постарались выяснить обо мне как можно больше. А не нравится вам мой процент раскрываемости?» «Вовсе нет. Мне не нравится то, что вы превратили моего мужа в подозреваемого», возразила женщина, делая шаг в направлении Ким. «А это свидетельствует о том, что вы не можете вести данное расследование. Совершенно ясно, что вы не способны». «Но почему вы добиваетесь, чтобы меня сняли с расследования, когда хорошо знаете, что я способна довести его до конца, независимо от того, сколько на это потребуется времени?» Нина Крофт продолжала сверлить инспектора глазами. «Особенно теперь, когда ваш муж тоже находится в зоне риска», продолжала Ким. «Любая нормальная жена хотела бы, чтобы убийцу поймали как можно быстрее, дабы защитить от опасности любимого человека». «Будьте очень осторожны с тем, что вы мне говорите, инспектор Стоун». «Чего вы так боитесь, миссис Крофт? Почему тот факт, что я найду ответы на все вопросы, вас так ужасает? И что же, черт побери, натворил ваш муж 10 лет назад? Начнем с того, что вы никогда не сможете доказать, что он что-то натворил». Нина отступила на шаг и скрестила руки на груди. «Интересно, что вы не сказали, что он ничего не натворил, а только то, что я не смогу этого доказать». «Не играйте словами, инспектор. Ваш муж знает что-то о том, что произошло в Крествуде, и хотя он сейчас борется за свою жизнь, другим его коллегам повезло гораздо меньше». Казалось, что это не произвело на адвокатессу никакого впечатления. Ким не была уверена, что ей когда-нибудь приходилось встречать женщину более непробиваемую, чем Нина Крофт. «Вы всячески стараетесь помешать этому расследованию», — с недоверием покачала головой инспектор. «Вы постарались, правда, безуспешно, добиться того, чтобы меня от него освободили. Вы использовали свои связи, чтобы помешать началу раско...» Слова Ким внезапно затихли, когда она прозрела правду. «И это вы убили собаку профессора?» — воскликнула она. «Когда вы исчерпали все легальные возможности, то решили любыми способами помешать началу этих раскопок. Боже мой! Что же с вами происходит?» «Так арестуйте меня за использование скрепок не по назначению, инспектор», — пожала плечами Крофт. Движение за спиной Нины показало Ким, что Брайант вышел из палаты. Она встала прямо перед женой Ричарда. «Вы безжалостное, холодное, никчемное подобие женщины. Вас ничто и никто не волнует. Мне кажется, что вы отлично знаете, что тогда произошло, но заинтересованы в защите только одного человека, самой себя. И вот что я вам обещаю. Наступит день, когда я еще раз встречусь с вами, и это будет очень громкий арест по обвинению в воспрепятствовании исполнению правосудия». Ким дождалась, пока ее коллега прошел через первые двойные двери, и добавила: «А теперь у вас есть законная причина подать жалобу. Поэтому вы уж постарайтесь». Подошедший Брайант встал рядом с ней. «Узнал все, что надо?» — спросила его начальница. Сержант кивнул и повернулся к Нине. «Ваш муж зовет вас». Жена Ричарда, не отрываясь, смотрела на полицейских, понимая, что ее перехитрили. Кровь отлила от ее лица. Нина Крофт не любила проигрывать. «Ах ты, хитроумная сучка!» Ким повернулась к ней спиной. «Практиковались в обмене любезностями, шеф?» — поинтересовался ее друг. «Теперь мы с ней лучшие друзья навеки», — усмехнулась инспектор. «Что ты узнал?» «Ни черта». «Ты что, шутишь?» — Ким даже остановилась. «Вовсе нет», — покачал головой Брайант. «У нас есть живая жертва. Единственный выживший после нападения негодяя, который убил по крайней мере двух человек, и Крофт ничего не рассказал?» «Шеф, он говорит с очень большим трудом, но, используя метод наводящих вопросов, я смог выяснить, что он стоял спиной к двери, когда ему в спину воткнули нож. Он упал навзничь и мгновенно потерял сознание». Ким тихонько присвистнула. «Какие-то минуты, Брайант. Мы опоздали на какие-то чертовы минуты. Кто бы это ни был, он знал, что у него было очень мало времени, пока Марта ездит по магазинам, и знал, как войти и выйти из дома незамеченным». Когда полицейские вышли из здания больницы, было уже темно. «Слушай, я уже сказала Кеву. Ты тоже возьми на завтра отгул», — велела Стоун напарнику. «В субботу мы постараемся во всем этом разобраться. Неделя выдалась просто кошмарная». На этот раз Брайант не стал с ней спорить. Обходя здание больницы сбоку, Ким отправилась к тому месту, где припарковала свой мотоцикл. За угол женщина завернула в полной темноте. Подойдя к мотоциклу, она протянула руку к шлему, и в этот момент зазвонил ее телефон. Глава 63. Стоун нажала кнопку. Индикатор заряда аккумулятора показывал, что тот совсем сел. «В чем дело, Стейс?» «Командир, я просматривала старые посты в Фейсбуке и наткнулась на нечто, что, как мне кажется, вы должны знать». «Продолжай». «Месяцев 8 назад одна из девочек видела Тома Кертиса с семьей в зоопарке Дадли. В своем посте она прокомментировала то, как он потолстел и как они все были в него влюблены 10 лет назад. Последовало несколько детских шуток, вроде того, что он засовывал свою сосиску в чью-то булочку и всякая подобная ерунда. Но потом всплыли и три наши жертвы. Ким закрыла глаза. Она уже догадывалась, что за всем этим последует. «Командир, совершенно ясно, что у него были отношения с одной из них». Ким тут же подумала о 15-летней беременной девочке. «Трейси назвали по имени?» «Нет, командир. И это-то самое интересное. Том Кёртис спал с Луизой». Стоун покачала головой, чувствуя, как ее переполняет ярость. «Командир, с вами все в порядке?» — удивилась ее молчанию Вуд. «Да, Стейси, отличная работа. А теперь давай-ка за...» Голос девушки в трубке исчез. Аккумулятор сел окончательно. Ким засунула телефон в карман и в сердцах ударила по стене ногой. «Черт, черт, черт!» — прорычала она. Стоун не могла найти выхода гневу, который переполнял ее. Этим негодяям была доверена безопасность девочек, и они предали их по всем статьям. Надругательство над детьми обычно делится на четыре направления. Физическое надругательство, сексуальное надругательство, надругательство с психологической точки зрения и пренебрежение родительскими обязанностями. По мнению Ким, сотрудники приюта преуспели во всех четырех. И вся ирония состояла в том, что большинство девочек поместили в Крествуд, чтобы защитить от всех этих надругательств. Ни одна из воспитанниц не оказалась в Крествуде по своему выбору. Ким знала по собственному опыту, что подобные приюты похожи на свалки отходов. Удобный с точки зрения гражданского общества способ избавиться от мусора. Это были места, в которых собирались никому не нужные люди с надломленной психикой, отбросы общества. А дети там в лучшем случае быстро теряли человеческий облик и лишались индивидуальности, или, в худшем, продолжали подвергаться все тем же надругательствам. Ким сама видела это. Плохое отношение к детям в приютах вполне ожидаемо вызывало определенный способ поведения. И постепенно, как кол, вбиваемый в землю, голова ребенка исчезала под слоями всей этой грязи. Стараясь успокоиться, Стоун несколько раз обошла вокруг мотоцикла. Она сжимала и разжимала кулаки, чтобы ослабить все усиливающееся напряжение. Причины, по которым девочки попадали в Крествуд, были различными и, как правило, совсем не радужными. От Мелани легко отмахнулся ее отец. Сделал, так сказать, подарок государству, чтобы избавиться от лишнего рта. А критерием выбора стало то, что она оказалась самым непривлекательным ребенком в семье. Разве Мелани могла не знать этого? И как она смогла смириться с этим в своей детской головке? Смириться с тем, что ее предал единственный человек, который должен был всячески о ней заботиться, и предал только потому, что она была некрасива. Этот ребенок жаждал хоть какого-то внимания, хоть какого-то доказательства того, что он личность, достойная любви. Для того, чтобы найти свое место в социуме, девочка даже пыталась покупать дружбу своих товарок и была счастлива являться частью этого мусора до тех пор, пока мусор принимал ее. Это была история Мелани. Но таких или похожих историй было множество. Каждый ребенок в этой системе имел свою историю. И у Ким тоже была своя собственная история. Только сначала она была не только ее историей. У нее перед глазами появился образ Мики. Это был не тот образ, который Стоун хотела бы увидеть, а тот, который она всегда видела. Ким отодвинулась в темный угол рядом с мотоциклом. Эмоции уже перехватили ей горло. Они с Мики родились на 3 недели раньше срока, поэтому не могли похвастаться крепким здоровьем. Но здоровье Ким очень быстро пошло на поправку. Она стала набирать вес, и ее кости становились все крепче, а вот Мики так и остался болезненным ребенком. Их мать Патти забрала их домой, когда им было по 6 недель, и разместила в квартире в одном из небоскребов Холли-3. Первое воспоминание Ким относилось к тому моменту, когда ей было 4 года и 3 дня, и она увидела, как ее мать крепко прижимает подушку к лицу ее брата-близнеца. Его короткие ножки колотили по кровати, а сам он судорожно пытался вздохнуть. Девочка попыталась оттащить мать, но та крепко держалась за кровать и за подушку. Тогда Ким бросилась на пол, широко открыла рот и впилась зубами в щиколотку матери, как взбесившаяся собака. Она сжимала зубы изо всех своих слабых сил и ни за что не отпускала ногу. Патти развернулась в ее сторону, и подушка упала на пол, но Ким все равно не отпускала ее ногу. Мать стала хромать по квартире, крича от боли, и пытаясь стряхнуть девочку, но малышка разжала челюсти только тогда, когда женщина отошла на безопасное расстояние от кровати. Ким помнила, как после этого подбежала к кровати и стала трясти Мики. Он отплевывался, кашлял и хватал ртом воздух. Девочка спрятала его позади себя и уставилась на мать. Ненависть, которую она увидела в глазах родившей их женщины, заставила ее задохнуться от страха. Она облокотилась на кровать, все еще закрывая брата собой. Ее мать подошла поближе. «Глупая маленькая сучка! Неужели ты не видишь, что это сам чертов дьявол? Он должен умереть. Тогда замолчат и голоса. Ты что, не понимаешь этого?» Ким отрицательно покачала головой. Она этого не понимала. Это был никакой не дьявол, а ее родной братик. «Но я его еще достану. Не сомневайся в этом», — пообещала Патти. С этого момента Ким приходилось всегда быть на 1 шаг впереди матери. В течение следующего года женщина еще несколько раз пыталась привести свою угрозу в исполнение, но ее дочь никогда не отходила от брата слишком далеко. Днем она держала в кармане значок, которым колола себе руку, чтобы не забывать о бдительности, а по ночам запихивала себе в рот пригоршни кофе и держала растворяющиеся горькие гранулы у себя на языке, и только когда слышала ритмичный храп матери, позволяла себе расслабляться. Время от времени к ним приходил сотрудник службы социальной защиты. Как правило, это был измученный работой человек, который проводил 10-минутный опрос, постоянно сверяясь с вопросником, который держал в руках. Этот опрос Патти всегда удивительным образом умудрялась пройти. Будучи уже взрослой, Ким много раз думала, как долго результаты опроса должны были быть положительными, чтобы они продолжали находиться под опекунством матери? Нет признаков использования кокаина. Галочка. Нет признаков пьянства родителей. Галочка. На детях нет заметно бросающихся в глаза шрамов. Галочка. Когда через неделю после их 6-го дня рождения Ким вышла из туалета, она нашла своего брата прикованным наручниками к радиатору. Девочка с ужасом посмотрела на свою мать и растерялась буквально на несколько секунд. Но для Патти этого было достаточно. Она схватила девочку сзади за волосы и намотала их на свою руку, а потом подтащила ее к радиатору и тоже приковала. «Если для того, чтобы достать его, мне надо раньше достать тебя, то вот, получай». Это были последние слова ее матери. К концу дня Ким умудрилась засунуть правую ногу под кровать и вытащить оттуда 5 крекеров и 0,5 бутылки кока-колы. В течение первых 2 дней она была уверена, что мать вернется, что наступит один из редких моментов ее просветления, и она их освободит. На 3-й день она поняла, что мать не вернется и что она оставила их умирать. Когда у них осталось всего 2 крекера и несколько глотков коки, Ким полностью прекратила есть. Она разделила оставшиеся крекеры на 4 части каждый, так чтобы Микки мог поесть 8 раз. Каждые несколько часов она пыталась вытащить руку из наручника, но всякий раз лишь сдирала себе кожу. К концу дня Микки съел 5 кусочков крекеров, а в бутылке остался последний глоток жидкости. Тогда мальчик повернул к сестре свое такое тонкое и бледное лицо. «Кимми, я опять описался», — прошептал он. Девочка посмотрела ему в глаза. Его так расстроила крохотная лужица среди всей той грязи, в которой они сидели. Серьезное выражение его лица заставило ее рассмеяться в голос. А начав смеяться, она не могла остановиться. И хотя он ничего не понимал, Микки тоже присоединился к ее смеху. Так они смеялись, пока по щекам у них не потекли слезы. А когда слезы остановились, Ким крепко прижала брата к себе, потому что она уже все поняла, и стала шептать ему на ухо, что мамочка уже идет к ним с едой, и что им надо просто еще немного продержаться, а потом она поцеловала его в голову и сказала, что любит его. 2 часа спустя он умер у нее на руках. «Спокойной ночи, малыш Микки. Крепкого тебе сна», — прошептала Ким, когда последний вздох покинул его измученное хрупкое тельце. Она не знала, прошли ли после этого часы или дни, но однажды комната наполнилась людьми. Их было очень много. Они хотели забрать у нее Микки, а она была слишком слаба, чтобы им сопротивляться, и она отпустила его. Снова. 14 дней, проведенных в больнице, превратились в бесконечную череду трубок, иголок и людей в белых халатах. Все они слились в один день. Но 15-й день она запомнила гораздо лучше. Ее перевели из больницы в приют, и там она получила кровать номер 19. «Простите, мисс, с вами все в порядке?» — раздался голос у нее над головой. Ким с удивлением обнаружила, что сползла по стене и теперь сидит на земле. Она вытерла слезы и встала. «Спасибо вам. У меня все в порядке». Водитель скорой помощи поколебался несколько мгновений, а потом кивнул и отошел. Стоун стояла и глубоко дышала, стараясь разогнать охватившую ее печаль, пока она убирала воспоминания назад в коробочки. Она никогда не сможет простить себе, что не смогла защитить брата. Шлем был надет, и она приготовилась к решительной борьбе. Она этого не допустит. Она не позволит себе предать этих девочек, потому что они, черт побери, что-то значили. Для нее, например. Глава 64. Стейси откинулась в кресле и потянулась. Мускулы ее шеи болели, и девушка повертела головой в разные стороны. В шейном отделе что-то хрустнуло. Командир сказала, чтобы она шла домой, и именно это она сейчас и сделает. Вуд закрыла страницу Фейсбука и почту, которая располагалась под ней. Несколько писем все еще были помечены как непрочитанные, но она разберется с ними в субботу утром. А теперь она мечтала о горячей ванне, полной пены, пицце и серии настоящих домохозяек, причем все равно каких. Примечание. Настоящие домохозяйки. Медийная франшиза, демонстрируемая на канале Браво США, состоит из нескольких реалити-шоу, которые посвящены жизни домохозяек в разных районах США. Например, существуют настоящие домохозяйки Нью-Йорка, Атланты, Майами и так далее. Конец примечания. Жужжание компьютера прекратилось, и комната погрузилась в тишину. Мулатка засунула ноги в туфли, которые стояли под столом, накинула жакет и направилась к двери. Но в последний момент левая рука девушки задержалась на выключателе. Что-то не давало ей спокойно уйти. Что-то, что она только что видела, но не поняла. Застонав, она вернулась к столу. На этот раз гудение компьютера, как ей показалось, было громче, как будто он был возмущен тем, что ему не дают покоя. Стейси решила, что она валит с больной головы на здоровую. Не глядя, Вуд ввела пароль и сразу перешла к почте. Второе непрочитанное письмо заставило ее сердце забиться быстрее. Стейси начала читать его с самого начала, и глаза ее широко раскрылись. К тому моменту, когда письмо было дочитано до конца, рот полицейской был совершенно сухим. Дрожащими пальцами девушка взяла телефон. Глава 65. Ким припарковала мотоцикл возле обнесенного изгородью здания и сошла на обочину. Было 8 часов вечера, но казалось, что уже значительно позже. Температура опустилась ниже нуля, и жители округи заперли двери, задернули шторы и расположились перед потрескивающими дровами в камине, приготовившись к просмотру вечернего фильма. Стоун привела сюда мысль, появившаяся у нее, когда она наконец подъехала к своему дому, в котором почти не появлялась всю последнюю неделю. Она никак не могла избавиться от этой мысли. Ответы на некоторые вопросы постепенно проявлялись, как будто с них медленно сходил туман. Но одна улика, тем не менее, отсутствовала, и это сильно заботило инспектора. Место, на котором проходили раскопки, было пусто. Все следы деятельности археологов и криминалистов были убраны. Что-то зловещее было в этой опустевшей площадке. Белые палатки были отвезены на склад, и теперь дожидались там следующие жертвы. Все оборудование разобрали и должны были увезти на следующий день. Тогда же должна была уехать и Черис. Для непосвященного человека, да еще и в темноте, площадка выглядела точно так же, как и неделю назад. Даже остававшиеся букеты цветов и плюшевые мишки куда-то исчезли. Но Ким знала, что она легко может определить месторасположение каждой из трех могил. Она будет помнить их и через много лет после того, как земля в этих местах полностью зарастет. Стоун не переставала задавать себе вопрос. Сколько бы еще девочки пролежали под землей, если б не маниакальное желание профессора найти в ней спрятанные монеты? И вот только благодаря его упорству три юные девочки, лежавшие на этом непритязательном участке земли, будут теперь похоронены как положено. И Ким побывает на всех похоронах. Она знала, что это преступление задело каждого из тех, кто был занят в его расследовании. Черис извлекла скелеты из земли, Дэниел обследовал их, чтобы определить способ убийства, а ей предстояло найти убийцу. Ким бросила взгляд на средний из домов, которые стояли у подножия холма. Внутри его что-то происходило. Люси и Уильям вернулись из больницы и теперь будут вести свою привычную жизнь. Пока. Стоун оторвала взгляд от освещенных окон. Наступило время для очень непростого объяснения с Уильямом Пейном, но он никуда не денется, а ей еще предстоит разыскать недостающую улику. Протез должен быть где-то здесь, и Ким почему-то считала его очень важным материальным свидетельством. То, что его не нашли на скелете и не отыскали в могиле, значило только одно – он где-то в здании, и его месторасположение расскажет ей обо всем. На этот раз инспектор хорошо подготовилась. Она достала из седельной сумки мотоцикла молоток. Стоун помнила, что если убрать две горизонтальные перекладины, то получится отверстие, через которое она сможет проникнуть во двор. Ким сняла черные кожаные перчатки и зажала во рту фонарик. Она решила воспользоваться раздвоенным концом молотка, чтобы вытащить из столбов гвозди, которыми крепились к ним горизонтальные перекладины. Первые два гвоздя она вытащила без всяких усилий. После этого попыталась оторвать панель от столба, но оставшиеся два не поддавались. Потом верхний гвоздь все-таки поддался, но нижний даже не пошевелился. Женщине удалось лишь отжать перекладину вниз, и та повисла вертикально, держась на этом упрямом гвозде. Ясное дело, 10 лет назад муниципалитет был готов платить за качественные материалы, но не оплачивал качественную работу. Ким повторила то же самое со второй перекладиной, и теперь перед нею была щель, достаточно широкая, чтобы она могла через нее протиснуться. Пробравшись во двор, инспектор потрясла руками и попыталась согреть их своим дыханием. На резком ветру кончики ее пальцев онемели от холода. Она намеренно не поставила ни Брайанта, ни других сотрудников в известность о своих планах. У нее не было никакого права проникать в этот дом, но разрешение на обыск пришлось бы ждать целую вечность. А еще Стоун очень хорошо запомнила слова Вуди о том, как ей предана ее команда. В темноте Ким пришлось по памяти восстанавливать план тыльной части здания. Она осветила фонарем землю. Та заросла травой и была усыпана кусками кирпичей и прочим мусором. Затем подсветила фонарем открытое окно, через которое попала внутрь здания в первый раз. Ким попыталась пройти из точки А в точку Б кратчайшим путем, но споткнулась о шлакобетонный блок. Выругавшись, женщина все-таки удержалась на ногах. Подойдя к окну, она вспомнила, что сама отнесла бак, с помощью которого забиралась в окно, к забору. Ким вернулась, тщательно следя за тем, чтобы вновь не наткнуться на блок, а затем взяла бак и поставила его под разбитым окном. Она еще раз осветила фонарем периметр разбитого окна, чтобы понять, где остались осколки. После этого вновь взяла фонарь в рот и, помогая себе обеими руками, влезла в разбитое окно. Теперь Стоун была внутри здания. Глава 66. Я знал, что прав, с того самого момента, как ее увидел. Ее настойчивость и усердие сослужили ей хорошую службу, может быть, даже слишком хорошую, потому что она опять вернулась ко мне. Сначала я подумал, что мы никогда не увидимся, но это оказалось не так. Мое искусное заметание следов и моя страховка оказались недостаточными. Для кого-то этого, может быть, и хватило бы, но только не для нее. И вот теперь она здесь, совершенно одна поздней ночью. Она пытается проникнуть в заброшенное здание в поисках ответов и не успокоится до тех пор, пока не раскроет все секреты. Абсолютно все. Если бы она не была настолько умна, я не стал бы ее убивать. Но люди должны отвечать за свои собственные действия. Помню однажды в столовой, когда мне было 12 лет, у Робби был сандвич с салатом и курицей. Он выглядел гораздо аппетитнее, чем мой, с ветчиной и сыром. Я предложил ему поменяться, но Робби рассмеялся мне в лицо. Сломав ему ребро, поставив синяк под глазом и раздробив пару пальцев, я спокойно занялся сандвичем с курицей, и вкус у него был восхитительным. А ведь этого могло и не случиться. Если бы он поменялся, то все было бы прекрасно. Я попытался объяснить это преподавателям, но они меня не поняли, только пытались придумать объяснение отсутствию у меня всякого чувства раскаяния. А у меня не было никаких проблем. Я не искал внимания к собственной персоне. Я совершил это не потому, что переживал смерть любимой бабушки. Мне просто хотелось сандвич с курицей. Очень жаль, что инспектору придется умереть. Мне будет не хватать ее острого ума и интуиции. Но она сама во всем виновата. Это не моя вина. Моя единственная вина заключалась в той ошибке, которую я сделал несколько лет назад, но после нее я уже больше не ошибался. Но ведь даже величайшие умы человечества время от времени совершали ошибки. И глядя на то, как она пролезает сквозь забор, я понял, что эта ошибка инспектора будет ее последней. Глава 67. Ноги Ким оказались на столе из формайки, и осколки стекла захрустели под ее ботинками. В кромешной тишине эти звуки напоминали раскаты грома. Она опустилась на пол и обвела лучом фонаря все помещение. Здесь ничего не изменилось за те несколько дней, что прошли после ее последнего посещения. Да и само это помещение ее мало интересовало. Но Стоун все-таки задержалась на мгновение, представляя себе, как девочки прокрадывались в эту комнату, когда в ней никого не было, чтобы раздобыть себе пакетик чипсов или какое-нибудь питье. Сколько раз Мелани входила в эту комнату и выходила из нее, прежде чем ей так безжалостно отрезали голову. Стоун направилась через кухню и чуть не подпрыгнула, когда что-то окутало ее лицо. Она схватила себя за щеки, освобождая лицо от мягких нитей, и фонариком осветила дыру величиной с голову, которую проделала в паутине, затягивающей весь дверной проем. Потряхивая головой, инспектор провела руками по лицу и волосам. Одинокая паутинка щекотала ее ухо. Выйдя из кухни в коридор, она почувствовала, как с верхних этажей дует ветер, который проникал в здание через разбитое стекло окон. Над головой у нее заскрипела балка. На мгновение Ким задумалась, насколько правильно она поступила, появившись в доме одна и ночью. Но она не собиралась отступать перед какими-то насекомыми и легким ветерком. Стоун прошла по коридору, не забывая выключать фонарь, когда проходила перед окнами, выходившими на дорогу, и группу домов по другую ее сторону. С левой стороны располагалась кладовая, а справа общий зал. Инспектор представила себе Луизу, которая вершила в этом зале суд и расправу, сплачивая своих сторонников, до тех пор, пока мерзавец не попытался распилить ее пополам. Ким направилась к комнате в самом конце холла, туда, где начался пожар, к кабинету директора. Войдя, она выключила фонарь. Свет от фонаря, покачивавшегося рядом с автобусной остановкой, тускло освещал помещение. «Ты стояла на этом самом месте, когда молила его о помощи?» — молча спросила Киму Трейси. «Приходила ли ты к Ричарду Крофту и спрашивала ли у него совета, прежде чем тебя похоронили живьем?» «Скорее всего, нет», — подумала женщина. Она отбросила посторонние мысли и осмотрела комнату. Прямо за открытой дверью стояли два шкафа для бумаг. Инспектор открыла все ящики один за другим. Свет от фонаря на улице не проникал так далеко в комнату, так что каждый из них она для верности обшаривала руками. Пусто. Ким перешла к книжному шкафу у противоположной стены. Это было тяжелое деревянное сооружение, всего на 3 дюйма ниже потолка. Стоун провела рукой по каждой пустой полке, а потом встала на вторую полку снизу, чтобы проверить самую верхнюю крышку. Ее руки покрылись темной жирной сажей, но и там ничего не оказалось. Часть черноватого порошка с рук она сдула, а остатки вытерла от джинсы. Теперь Ким приблизилась к столу, который был ближе всего к окну, и по очереди открыла все его ящики. На дне самого нижнего она нашла жестянку для мелочи и легонько встряхнула ее. Опять ничего. Стоун выпрямилась и еще раз осмотрела комнату. Протез был где-то здесь, она это чувствовала. Куда бы она его запрятала, если б хотела быть уверенной, что огонь его уничтожит? Ее взгляд вновь перешел на книжный шкаф рядом с дверным проемом. Пожар начался в холле перед офисной дверью. Это место было расположено дальше всего от спален девочек. Но почему-то огонь выбрал свой собственный путь и двинулся вниз по холлу, не тронув кабинет Крофта. Ким спрятала фонарь в карман брюк и встала прямо перед книжным шкафом. На этот раз она изучила все полки, его верх, низ и все боковые панели. Она даже встала на колени в поисках щели между нижней полкой и полом. Бесполезно. Стоун чихнула от пыли и сажи, клубы которых поднялись в кабинете. Она широко раскинула руки в стороны, схватилась за края шкафа, словно крепко обняв его, и стала постепенно отодвигать его от стены, по очереди толкая то его левую сторону, то правую. Каждое такое движение отпихивало шкаф от стены примерно на 1 дюйм, и через какое-то время щель между ним и стеной достигла целых 8 дюймов. Не так много, но достаточно, чтобы можно было дотянуться до его задней стенки. Ким стала водить рукой по клееной фанере. Ее лицо прижималось к боковой стенке шкафа, пока она пыталась дотянуться как можно дальше. Кончики ее пальцев тронули гладкую поверхность, текстура которой отличалась от фанеры. Лицо женщины больно вдавилось в боковую стенку шкафа, пока она старалась вытянуть руку еще дальше. У нее даже заболело плечо, но она все-таки дотянулась и нащупала что-то еще. Пленка. Кончики ее пальцев касались края целлофановой полоски. Селлотейп. Примечание. Британская марка прозрачной клейкой ленты на основе целлюлозы, похожая на скотч. Конец примечания. Последним могучим усилием она пролезла в угол. Ей тут же пришла в голову ее приемная семья номер 3, которая использовала уголок для непослушных в качестве наказания. По ее оценкам, Ким простояла в таком углу треть 5-месячного срока, который она провела с этой семьей. И не всегда из-за своей собственной вины. Иногда это наказание ей подстраивали нарочно. Инспектор замерла, когда ее пальцы дотронулись до предмета, который имел форму зуба. Неожиданно в голове у нее блеснуло слово «наказание», и она даже прикрыла глаза. Еще не веря себе самой, покачала головой. Какого черта она не обратила на это внимание раньше? Это же все время находилось у нее прямо перед глазами. Усекновение головы, похороны заживо и казнь пилой. Ведь это не что иное, как формы высшей меры наказания. Она вытащила руку из-за шкафа. Зубной протез может подождать. Он больше не так важен, как раньше. Надо звать подмогу. Теперь у нее в руках все части этой головоломки. Еще один последний визит, и ее девочки смогут упокоиться с миром. Ким слишком поздно заметила тень в холле, отброшенную уличным фонарем. А потом наступил непроглядный мрак. Глава 68. Когда она открыла глаза, то увидела, что во рту у нее торчит какая-то тряпка, концы которой завязаны у нее на затылке. Ким лежала на боку, и ее руки и ноги были связаны таким образом, что подбородком она упиралась в собственные колени. Боль в теле была ничем по сравнению с тем, как трещала ее голова. Боль в ней начиналась от макушки и щупальцами обвивала виски, уши и даже нижнюю челюсть. Ледяной холод от бетонного пола проникал сквозь одежду и пробирал до самых костей. Несколько мгновений Стоун не могла сообразить, где она находится и почему оказалась в таком положении. Однако потом у нее в голове отдельными вспышками стали возникать картинки предыдущего дня. Все это здорово напоминало коллаж. Она вдруг увидела Ричарда Крофта, лежащего лицом вниз в луже крови, а потом смутно припомнила последний брифинг, но не могла вспомнить, происходил ли он накануне или в другой день. Она скорее чувствовала, чем помнила, что возвращалась на площадку и разговаривала с Черис. Когда эти отдельные кадры недавнего прошлого стали выстраиваться в хронологическом порядке, инспектор припомнила, что вернулась в Крествуд, чтобы найти зубной протез. Как в тумане она вспомнила, что нашла еще его до того, как погрузилась во мрак. Ким не представляла, сколько времени провела без сознания, но понимала, что находится в кабинете директора. На ее кожу налипли грязь и сажа. Ее зрение стало проясняться, и глаза постепенно привыкли к освещению. Комната не изменилась, а уличный фонарь все так же заливал ее призрачным светом. Тишина нарушалась только звуками капающей где-то внутри здания воды. В этом непрерывно повторяющемся методичном звуке было что-то зловещее. Ким потянула за веревки, которыми была связана. Они были крепко затянуты и с каждым рывком все сильнее врезались ей в кожу. Стоун еще раз напрягла руки, не обращая внимания на боль в кистях, но веревка, как раскаленная цепь, впилась в ее поврежденную кожу. Пленница попыталась вспомнить, не было ли в комнате чего-то, что могло бы ей помочь. В голову ничего не пришло, но она знала, что не должна просто лежать и ждать непонятно чего. Что-то пробежало возле ее головы, и это вызвало у нее приступ лихорадочной деятельности. Стоун попыталась продвинуться вперед, извиваясь, как дождевой червяк под лучами солнца, но все ее усилия вызывали только новый приступ головной боли, от которой у нее во рту скопилось огромное количество желчи, которая жгла ей горло. Ким молила Бога, чтобы ее не вырвало, и она не захлебнулась рвотной массой. Неожиданно она услышала какой-то звук и перестала извиваться, напрягая все свои органы чувств. Ким умудрилась выгнуть шею так, чтобы ей стал виден дверной проем. В нем появилась фигура. И контур этой фигуры был ей знаком. Инспектор заморгала глазами, когда ее противник шагнул вперед и остановился на фоне скудного освещения. Ее взгляд стал медленно подниматься вверх. Ноги, бедра, туловище, плечи, пока не уперся в глаза Уильяма Пейна.